Уильям Голдинг. «На край света». Книга первая. «Ритуалы плавания». Роман. Перевод с английского Елены Корягиной. Москва. АСТ. 2011 год. Категория 12+. Аннотация. Одно из самых совершенных произведений англоязычной литературы XX века, первая книга легендарной морской трилогии Голдинга, роман о трагическом столкновении между мечтой и реальностью, между воображаемым и существующим. Юный интеллектуал Эдвард Телбот плывет из Англии в Австралию, где ему, как и сотням подобных ему молоденьких аристократов, обеспечена высокооплачиваемая синекура. На грязном суденышке, ведомом к далеким южным берегам грубым и деспотичным капитаном, ему предстоит увидеть жизнь в полном и неприглядном ее виде –